Глава 13. Зыбучие пески. Песок. Ничего, кроме глубокого, сухого песка. До самого горизонта тянулись большие красные дюны, над которыми нависало низкое, застланное грязно-желтыми облаками небо. Насколько хватало глаз, не было никаких признаков живых существ, кроме гулкого жужжания, которое, казалось, было разлито в воздухе. Лив соскользнул с последнего валуна, и его ноги погрузились в мягкий песок. В тот же миг его пронзило острое чувство ужаса. «Я уже был здесь». Это то самое место, которое показал ему опал на равнине крыс. Страх, который преследовал его в ночных кошмарах, скоро станет реальностью. Но когда? Через час? Через неделю? Голос Жасмин прервал его мысли. «Это невозможно. Если камень спрятан здесь, нам никогда не найти его». «Пояс нагреется, когда почувствует его близость», — напомнил ей Барда. По его лицу было видно, что задача оказалась труднее, чем он предполагал, но он не хотел признать этого. «Разделим всю пустыню на участки и будем прочесывать их один за другим». «На это уйдут месяцы, если не годы», — возразила Жасмин. «Нет». Лив старался, чтобы его голос звучал твердо. «У этого камня, как и у всех остальных, есть свой ужасный хранитель», — сказал он, вглядываясь в бесконечные дюны. «И он уже знает о нашем присутствии, я это чувствую». «Или чувствует пояс», — подумал он медленно, словно во сне, передвигая ноги. «Пояс знает, что рядом опасность?» Лив не решался положить руку на пояс Тилуары. Он боялся, что если коснется опала и снова увидит будущее, то развернется и бросится бежать. Мальчик закрыл глаза, чтобы не видеть голого песка и слабо мерцающего неба. Но и под веками у него стоял тот же красный песок. Голодная, злобная воля, которая правила этим местом, притягивала его к себе все сильнее. Он начал подниматься на первую дюну. Ноги глубоко утопали в покрытом рябью песке. Каждый шаг давался с усилием. «Лив!» — крикнула Жасмин. Ее голос ворвался в его сон. И Лив открыл глаза, но не остановился. «Надо идти вперед!» — крикнул он, не оборачиваясь. «Хранитель уже близко. Нам не придется его искать. Он сам найдет нас». Очень быстро друзья оказались окружены дюнами. Каменной стены было уже не видно, но след на песке оставался очень четким, так что они не боялись заблудиться. Дюны были не такими уж безжизненными, как им думалось вначале. С песка поднимались красные мухи и садились на лицо, на руки и шею, кусали и жалили. Из невидимых норок выползали алые ящерицы с длинными синими языками и ловили мух. — А кто, интересно, охотится на ящериц? — спросила Жасмин и вытащила свой кинжал. Вдруг они заметили странный предмет на песке. Он был круглый, словно бы кожаный, сморщенный и плоский, как пустая сумка или огромная расплющенная виноградина. — Это что, какой-то плод? — озадаченно спросил Барда. — Я такого плода в жизни не видела, — ответила Жасмин. Филли испуганно пискнул у нее на плече. Кри тревожно каркнул. У Лифа покалывало кожу. Его не оставляло чувство, что за ними следят. Но никого не было видно, кроме мух и ящериц. Не раздавалось ни единого звука, кроме низкого, негромкого гудения. Лив решил считать, что это ветер свистит между дюнами, хотя воздух был неподвижен, и песок не шевелился. Они как раз спустились с одной дюны и собирались подняться на следующую, как вдруг Жасмин, которая шла впереди, остановилась и предостерегающе подняла руку. Барда и Лив замерли. Сначала они ничего не слышали. Потом раздался голос, который становился все громче. «Карн второй!» Похолодев, Лив обернулся. Глубокие следы вели к ним лучше всяких указателей. Спрятаться негде. Спасения нет. Гул стал немного сильнее. Словно ветер разозлился еще больше, почувствовав их страх. И тут Лив вспомнил один трюк, который он проделывал в Тиле. Когда-то ему удавалось провести стражей. Жестом показав Жасмин и Барди следовать его примеру, он начал пятиться, наступая в собственные следы. Добравшись таким образом до вершины дюны, он спрыгнул с нее как можно дальше в сторону и неподвижно лег в тени. Друзья в точности повторили его движение, Прижавшись друг к другу, они накрылись плащом Лифа. Так они ждали, неподвижные, словно камни. Показались стражи, с трудом передвигающие ноги в тяжелых сапогах. Они брели по следам беглецов и вдруг остановились, потому что следы оборвались. — Их забрали? — прорычал Карн II. — Я же говорил. Незачем было идти за ними в зыбучие пески. Теперь мы в опасности, потому что... — Замолчи! — огрызнулся Карн VIII. — Ты что, не понимаешь? Чемпионы, двое финалистов сбежали. Наши жизни не стоят и ломаного гроша, если мы не найдем их. Может быть, их и не забрали. Они могли зарыться в песок. Копай. С этими словами он начал обеими руками рыть песок. Карн II, ворча, сел на корточки и последовал его примеру. Вдруг песок просел под ними с ужасающей скоростью, из него выскочило огромное уродливое существо и схватило обоих стражей. Те издавали ужасные хриплые крики, окаменев от страха, не веря своим глазам, Лиф, Барда и Жасмин съежились под маскирующим плащом. Чудовище идеально пряталось в песке, а оно выжидало еще один шаг, и его добычей оказались бы не стражи, а они сами. Лиф, не отрываясь, смотрел на монстра. У него было 8 ног и маленькая головка с множеством зеркальных глаз, с туши. Свешивались десятки круглых кожистых пузырей, как тот, который друзья видели по дороге. С суставов и изгибов тела все еще струился песок. Существо без всяких чувств рассматривало свою добычу, а стражи отчаянно боролись за жизнь, пытаясь вырваться из цепких лап. Потом чудовище разинуло пасть, и вдруг крики и сопротивление прекратились. Это случилось за секунду. Преодолевая тошноту, Лив, Барда и Жасмин неподвижно глядели на монстра. При помощи клешней чудовище очень аккуратно срезало со стражей одежду и доспехи, словно птица, освобождающая от панциря слизняка. Их одежду, сапоги, сумки, медаль Жасмин, кошельки, биты, фляги с водой медленно затягивал песок. Потом монстр уселся на землю и со смаком принялся за еду. Сотни мух и ящериц сновали вокруг него, жадно ловя огрызки, выпадающие из его челюстей. Лив спрятал лицо в ладонях. Он не любил стражей, но не мог на это смотреть. Низкие желтые облака совершенно скрывали солнце, и Лив потерял счет времени. Ему казалось, что уже несколько часов они лежали под плащом, пока чудовище пировало. Пузыри, свисающие с его тела, раздулись и походили на гигантские виноградины. — Это его желудки! — с отвращением прошептал Барда. Лифа передернула. Даже Жасмин, привычная к разным неприятным тварям, поморщилась. Наконец монстр поднялся. Мухи и ящерицы бросились в рассыпную. Один из раздувшихся желудков, который был больше остальных, оторвался от его тела и покатился по песку. Чудище неторопливо подошло к нему и уселось сверху. — Что оно делает? — не выдержал Лив. — Думаю, оно проколет желудок и отложит туда яйцо, — шепотом ответила Жасмин. — Так у зародыша будет еда, пока он растет. Бард отвернулся. Песчаный монстр покончил с кладкой яиц и, лениво перебирая 8 лапами, пошел через разрушенную дюну, в которую он прятался к другой, и вскоре скрылся за гребнем. Друзья на всякий случай подождали еще немного и поднялись на затекшие ноги. Без колебаний Жасмин поспешила туда, где ящерицы и мухи все еще ползали по обглоданным костям и забрызганным кровью лохмотьям. Отгоняя падальщиков кинжалом, она начала выбирать и откладывать то, что могло пригодиться — прощи и пузыри, биты, фляги с водой, кошельки. Потом девочка подняла голову и озадаченно посмотрела на друзей. Кошельки лопнули. И монеты выпали. Но их тут нет. И моей медали тоже. Этого не может быть. Барда подошел к ней и тоже начал искать. Лиф медленно последовал за ним. Его внимание было приковано к участку совершенно ровного, без ряби песка, рядом с местом пиршества чудовища. От того, что он там увидел, у него по коже поползли мурашки. Из-за монстра. Нам было не видно, что тут происходит, — настаивала Жасмин. Пока он ел, кто-то незаметно подполз и забрал Это невозможно! Барда начинал терять терпение от безрезультатных поисков. Смотрите! Голос Лифа даже ему самому показался сдавленным. Ровную поверхность песка покрывали странные круглые отметины. Раньше их здесь не было.